Глава 14. Плохие новости. «И что это значит?» – не понимая, переспросил я, что дела плохи и так всем понятно. «Скажу популярным языком. Нам пипец». «О, так лучше, но все же хотелось бы подробностей». «Так, ты помолчи хоть минуту и дай мне сказать». «А это еще кто?» – посмотрел он на Влада. «И вообще, какого хрена вы дом покидали? Я же вам говорил, затихнуть и подзатянуть пояса. А вы никак на охоту ходили. Еще и добычу домой привели». «Это не добыча, это мой друг. И он пока будет жить с нами», — ответил я. «Может, ты вообще всю свою родню притащишь сюда? Нам же тут вообще скрывать нечего. Ладно, слушайте меня внимательно». Старик прокашлялся, снял обтрепанный плащ и начал рассказывать все, что узнал. «В общем, поинтересовался я у старого друга, может ли быть кровь вампира ядовитой для других вампиров. Тот, естественно, удивился такому вопросу, ведь кровь вампиров всегда считалась пищей, в разы лучше, чем человеческая. Последовали наводящие вопросы. Откуда я узнал о таком явлении и почему приехал в такую даль?» «А и правда, почему?» «Нельзя было позвонить? 21 век на дворе», – перебил его я. «Я смотрю, ты осмелел совсем. Ты не смотри, что я такой потрепанный, я тебя бублик скрутить одной рукой могу. Такие разговоры по телефону не обсуждаются. Еще не хватало, чтобы нас искатели услышали». «Так вот, о чем я там говорил? Ах да, начал он, значит, разнюхивать. Ну и ляпнул я ему с дуру, что слыхал о таком парне, у которого кровь ядовита». Все внимательно слушали Валентина, даже Влад, который почти ничего о нас не знает. «Тогда я рассказал он мне о давно забытом пророчестве. Можно даже сказать, вампирской байке, мифе. Мол, появится однажды вампир, которому по силе не будет равных, который сможет даже чистокровных убивать, хотя это практически невозможно. И будет тот вампир править остальными, и прежнему миру наступит конец. Приведет он человечество к гибели. Людей загонят на фермы, где будут качать из них кровь. Ну, я дословно не помню, он там покрасивше загнул». «Охренеть!» – выдохнул я. «Это что, все про меня?» «Да не ссы ты раньше времени, это только байки на выдумке». «Но я не выдумка». «Ты жертва херовой контрацепции. Можешь помолчать хоть 5 минут?» Я кивнул, переваривая полученную информацию. Старик тем временем продолжил. «Высказал я, значит, что думаю об этих байках своему другу, и тут началось. Переклинило его, пердуна старого, как фанатика, у которого смысл жизни отнять хотят. Набросился он на меня, значит, да не просто так. Трансформацию провел. Полную?» — с ужасом уточнила Ирина. «Ну, конечно, полную. Как бы еще меня так расфигачило, извините». «Что за полная информация?» – не понял я. Старик тяжело вздохнул, как учитель в сотый раз, проводя один и тот же урок. «Клыки и когти, что вылезают во время боя или при виде крови – это частичная трансформация. На нее способны все вампиры, даже такие зеленые, как ты. А вот чистокровным доступна полная трансформация, перевоплощение в первородного вампира, которым нас создала мать природы и неведомая в сраке сила. Крылатое демоническое отродье с клыками и когтями, которым медведи позавидуют. Шкуры, которую пулю не пробить. Все чувства и инстинкты в этом облике еще сильнее обостряются. Но это не так просто сделать. Много сил уходит. Бывает, неделю потом отходники и литров 10 крови нужно выпить, чтоб в себя прийти. В общем, разозлился Азамат на меня не на шутку. А ведь мы веками дружили, тайнами вампирскими делились. Кровь с водкой за одним столом пили. Тьфу! Друг называется, сатанист проклятый!» Валентин выглядел очень расстроенным, но старался не подавать виду. «В общем, отбивался я от него как мог, убить подлюку без трансформации не смог бы. А если бы провел, то еще бы недели две меня ждали. Еще больше делов натворил бы, дурни. Сбежал я, что еще делать? Но это еще не все. Старик достал из плаща флягу, открыл и сделал несколько глотков. Судя по запаху, что донесся до меня, во фляжке был спирт. Или что-то крепкое алкогольное. В твоей крови однозначно есть что-то особенное. Возможно, это сочетание твоего ДНК с вампирским. А может, какая-то мутация или реакция вампирской крови на лекарства и те процедуры переливания, что ты проходил. Короче говоря, ты у нас особенный вампиреныш. И, возможно, действительно представляешь опасность для всех людей и вампиров. Проще всего было бы тебя убить прямо сейчас, избавив нас от опасности. Но мне почему-то хочется в тебя верить. Ты можешь изменить устоявшуюся, прогнившую иерархию вампиров и их образ жизни. Я вообще не отдупляю, о чем вы говорите, признался я. Поймешь еще. А пока тебе достаточно знать, что не все вампиры живут такой жизнью, как мы. Большинство из них каждый день убивают сотни людей, но делают это без следов. Пропавшие без вести утопленники, пожарники, разорванные дикими животными люди. Чаще всего это маскировка вампирских дел. А как же охотники? Это опасные противники, но не всемогущие. Они появились лишь несколько веков назад. Это ничто по вампирским меркам. Хотя их становится все больше. Они активно воюют с вампирскими кланами, но мы держимся в стороне. И мне бы очень хотелось, чтобы все так и оставалось. Но боюсь, что уже слишком поздно. Вампиры знают о тебе. По крайней мере, тот, который тебя выкармливал. И они очень стараются, чтобы охотники узнали о нас. Чтобы мы не переманили тебя на свою сторону, а просто сдохли. Понимаешь? Вроде да. В тебе заложен огромнейший потенциал, но путь твой не будет простым. Тебе придется бороться не только с вампирами, но и с самим собой. А вот теперь не понимаю. Я тебе помогу. Судя по тому, что мне рассказали, в тебе есть кровь чистокровного вампира. А значит, ты сможешь овладеть некоторыми нашими врожденными способностями намного раньше, чем полностью изменишь свою кровь до ранга чистокровок. А вот это интересно. Хотелось бы поскорее стать сильнее, оживился я. Станешь. Но, как я уже говорил, тебе придется много работать. Я готов. Уж то-что, а работать-то я люблю. Не спеши. Мне нужно отдохнуть пару дней. Что там у нас? Осталось хоть немного кровушки? Старик тяжело поднялся и пошел на кухню. Мы все напряглись. Раздался звук разлипающейся прокладки холодильника, а затем гробовая тишина. Секунды через две дом начал трясти, а свет будто погас. «Да какого, мать его, лейкоцита, у нас столько крови!» — раздался гневный крик Валентина. Через мгновение он и сам появился перед нами, использовав ускорение. «Я еще раз спрашиваю, откуда у нас полный холодильник крови? Это Андрея притащил? А хотя не отвечайте, я лучше у Подмышкина узнаю. К нам приехали наемники местные, хотели Максима забрать, начали стрелять», — опередила старика Ника. «Продолжай», — на выдохе попросил он. «Они ранили Барта платиновой пулей. Половину мы убили, остальные в подвале сидят вместе с телами». Опустив голову, закончила она. Старик некоторое время молчал, переваривая информацию, затем взглянул на Барта. «Я думал, этот парень опять крысиной кровью траванулся. Куда ранили?» «Да все нормально, я уже...» «Показывай, куда ранили!» — повысил голос Валентин. Барт приподнял рубаху и показал перебинтованную спину, где через бинт просочилось немного крови. «Да, наемники, говорите. Откуда они про платину узнали?» «Да они и не знали. Им мой крестный вроде как пулю дал. Он же их и нанял». «Интересная у тебя родня. Ну, в семье не без уродов, как говорится, да, Рина?» — сказал Валентин, повернувшись к девушке. Та фыркнула, поднялась с кресла и на гиперскорости поднялась к себе, громко хлопнув дверью. «Вообще-то она подлечила Барта», — заметил я. «Да я ж любя... Ладно, где этот ваш наемник? Мне бы заглянуть в его разум». «Ну, Он как бы мертв, сказала Ника. Да что ж такое? Ладно, остальные в подвале? Мы синхронно кивнули. Старик быстрым шагом направился туда, заперев за собой дверь. «Как думаешь, он сильно разозлился?» – спросил я. «Да не. Всего-то дом немного тряхануло. Если б сильно, тогда мы все, кроме Ники, отключились бы от болевого шока, ментальной атаки», – сказал Барт, улыбаясь. «Так это ментальная атака?» – уточнил я. «Ну, не совсем. Скорее аура. Давление чистокровного. У меня от него башка раскалывается и панический ужас охватывает. Полукровки, конечно, не так тяжело переносят, но аристократам почти что пофиг». «Не пофиг», — возразила Ника. «При сильном воздействии тоже появляется страх и желание свалить куда подальше. Но с этим можно бороться». Влад, кстати, отключился как раз во время этого воздействия, хотя он и до этого-то был измотан и засыпал на ходу. «Я, наверное, пойду отдыхать», — сказал Барт и засеменил свою комнату. Мы снова остались с Никой вдвоем. «Слушай, насчет того случая в гараже». «Забудь, я не хочу об этом говорить». «Так ведь и не было ничего». «Вот именно». Ника вдруг развернулась и тоже ушла на второй этаж. Скорее всего, тренироваться или в душ. Я же остался ждать Валентина. Интересно было, сможет ли он что-то вытащить из этих мудил, что хотели меня убить? Да и вообще, что он скажет насчет моего крестного и того вампира, что меня поил? Возможно, они даже как-то связаны. Пока старик занимался вытягиванием информации, я немного подкрепился. Выпил почти литр крови, пока не насытился. «Смотрю, аппетит у тебя хороший», – раздался его голос позади меня. Сам он тоже немного испачкался, пока беседовал с пленными. «Да я и сам проголодался. Когда получаешь много урона или часто используешь навыки, аппетит сильно возрастает. Тут главное не потерять самообладание, а то можно близким навредить». «Вы на Влада намекаете?» «Не только. Все же общаться с людьми нам опасно, особенно когда мало опыта». «Я справлюсь. Что-нибудь узнали?» «Ни черта! Эти болваны слепо делали, что им велел их вожак». «И что с ними теперь делать?» «Остается только похоронить». «Вы что, убили их?» «А нужно было отпустить? Они сами пришли в этот дом. С оружием и нехорошими намерениями. К тому же процедура проверки разума – сложная штука. Не все могут ее пережить, ну а в таком состоянии у них не было шанса. Добро пожаловать в наш мир, парень!» Я отошел от холодильника, а Валентин поставил рядом с ним два рюкзака и начал перекладывать из них кровь. В основном морозильник, так как в основной камере почти не было места. «И долго кровь может так храниться?» «Замороженная? Очень. Но она не так полезна, как охлажденная, уж тем более выпитая из тела. Правда, после смерти человека у тебя есть минут 5-7. До того, как начнет выделяться трупный яд, и кровь будет портиться. А как понять, пригодна кровь к употреблению или нет? Это придет с опытом. Хотя могу подсказать одну хитрость. Или как там молодежь сейчас говорит? Лафак, во! Лайфхак. Я слушаю. Ты можешь прислушиваться к организму и оценивать его более точно, нежели раньше. Просто оцени и визуализируй. Скажем, свой голод по шкале от 1 до 10. Чего? Попробуй, твой организм тебе подскажет. Ну, ладно, ответил я без особого энтузиазма. Я сосредоточился на своем желудке, вкусовых рецепторах, подумал о том, насколько я хочу есть. Нет, насколько мой организм требует пищу, а точнее кровь. Ничего не получалось, пока я не закрыл глаза и не откинул все посторонние мысли. В этот момент случилось нечто невероятное. Я увидел. Нет, я представил шкалу голода, как в видеоиграх. Мой организм дал мне четкий и однозначный ответ. 10 из 10. Я полностью сыт. От удивления меня аж немного повело, и я чуть не упал. Пришлось открыть глаза и осмотреться. В этот момент изображение с цифрами исчезло, а старик вовсю с меня угорал. «Ну, Что я говорил? Там можно делать со всеми твоими чувствами. Но на это требуется практика. Чем больше практики, тем больше будешь понимать о собственном организме. Да как все же понять, какого качества кровь? Только запах и вкус. Но первое не так развито у начинающих вампиров, а пробовать плохую кровь может быть опасно. Так что все на твой страх и риск. Спасибо. Кушай, не обляпайся. А я пойду отосплюсь пару дней, если не возражаешь. Конечно, отдыхайте, ляпнул я. Это был риторический вопрос, балбесина, проворчал старик, уходя. Я же весь загорелся энтузиазмом, узнав о новой фиче своего организма. Мне хотелось узнать о нем все. Однако сил это отнимало немало, о чем забыл упомянуть мой наставник. Когда я попытался визуализировать свой ранг, точнее свою силу или уровень развития своей крови, я едва сознание не потерял. После этого пришлось пойти отдыхать. Лечь было негде, и я вырубился просто на матрасе со старой кровати в моей комнате. Проспал немного, часа три. Однако голод был жуткий, будто я неделю не ел. Пришлось снова тревожить холодильник и дербанить общие запасы. Благо, их у нас было много. Сейчас реально можно залечь на дно. Но. Есть одно но. Ну, даже не одно, а несколько. Крестный знает, где меня искать. Это раз. Мне нужно закончить работу с машинами и сдать их заказчику. Это два. Ну и последнее. Но не по важности. Мне нужно проведать Соню и поговорить с ее врачом. Благо, деньги у меня теперь есть, пусть и заработаны не очень честно. Как раз с этого я и решил начать. Принял душ, сменил одежду, обмазался солнцезащитным кремом и разбудил Влада. Ну чего, отстань, блин, башка болит. Пить меньше надо. Да я спать хочу, отвали. Дела, братан, дела. Я тебя тут одного не могу оставить. Вдруг Андрея вернется или Ирина решит позабавиться с тобой. «Ну, позабавиться я не прочь», — сонно ответил тот, не поднимаясь с дивана. «Ага. А потом без крови останешься с такими забавами». «Интересно, как это с сексом с вампиршей заниматься?» — даже немного ободрился он. «Блин, вставай, извращуга озабоченный». Видимо, заметив, как я толкаю в плечо Влада, Подмышкин решил, что я его атакую, и взялся мне помочь. В комнате было достаточно темно, несмотря на послеобеденное время. Так что ориентировался мышонок неплохо. Да не ори ты, придурок, это всего лишь мышь. Подмышкин, спокойно, все свои. Но зверь не успокаивался до тех пор, пока я не поймал его в свои руки. И даже после этого он норовил вырваться и наброситься на Влада. Изверги, блин, и нахрена я с вами связался, кровопивцы? Ворчал Влад, поднимаясь с кровати. Я сейчас отпущу его, если бузить будешь. Совместными с Подмышкиным усилиями нам удалось расшевелить Влада, и мы уже собирались уходить, но не успели. Вниз спустилась Ника в полицейской форме. Вынужден признать, что она ей очень идет. Так и хочется поиграть с ней в ролевые. Вы куда намылились, бараны? Че сразу бараны? До того, что если я вас потеряю, с меня как с пастуха спросят. По делам. Не придумал я, что еще ответить. Я сейчас на работу, так что следить за вами не могу. Что за дела? Что-то опасное? Да нет. В больничку заскочить, а потом в гараж. У меня есть полчаса. Могу вас подбросить, предложила Ника. Учитывая, что своего транспорта у меня нет, предложение было заманчивым. Да и проводить время с этой девушкой мне нравится все больше и больше. Я даже к ее стервозности и грубости начал привыкать. «Ладно», – пожал я плечами. «Ладно», – вторил мне Влад. «Да тебя никто и не спрашивает», – буркнула девушка, пройдя мимо нас. «Мы поехали на фургоне на случай, если я надумаю перевозить содержимое своего гаража в особняк. Доехали в тишине. С утра ни у кого не было настроения, а солнце, как назло, смолило от всей души. Добравшись до больницы, я едва уговорил Влада остаться в машине. Не нужно Соньке лишний раз нервничать. А с ней всегда это происходит, когда она его видит. Только вот в палате Сони не оказалось. Я обратился к первой встречной медсестре, но та не знала никакую Соню Воронову. А вот вторая медсестра уже в возрасте сразу поняла, о ком я. «Ее перевели в реанимацию позавчера», — ответила она. «Что? Почему? Где она находится?» «Не знаю почему. Какие-то осложнения. Но вам туда нельзя». «Стоять! Куда пошел? Нельзя, говорю!» Медсестра была очень настойчива и даже вцепилась мне в рукав. Но и я в порыве эмоций не мог просто стоять на месте. Благо, вовремя появился доктор. Увидев, что я куда-то волочу повисшую у меня на руке медсестру, весившую под сотню килограмм, между прочим, он подошел к нам и поинтересовался, что здесь происходит. Это и я хотел бы знать. Почему Соня в реанимации? Почему мне никто не позвонил? Вы, видимо, Максим, правильно? Я пытался вам дозвониться, но так и не смог. Я быстро достал телефон из кармана и выругался. Разбился, зараза. Наверное, в последней драке. Трещина на дисплее была едва заметна, однако мобильник вообще не функционировал. Так что случилось? Пройдемте в мой кабинет, пожалуйста. Только и ответил док, указав рукой на дверь.